Восстановленные купюры из авторской рукописи. Почему я так настойчиво защищал решение о двух ударах? Дело в том, что местность на направлении Рогачев-Бобруйск позволяла в начальный период наступления сосредоточить там лишь силы 3-й и частично 48-й армии. Если этой группировке наших войск не оказать помощь на другом участке, противник будет в состоянии не допустить здесь прорыва своей обороны. В случае необходимости он для парирования угрозы имел бы возможность перебросить сюда силы с неатакованных участков. К этому необходимо добавить, что правый фланг 3-й армии упирался в район, занимаемый противником не только по западному, но и по восточному берегу Днепра. Это вынуждало нас принять надлежащие меры для обеспечения правого фланга армии и фронта. Удар 65-й и 28-й армии на левом берегу Березины в направлении Бобруйск-Осиповичи лишал противника возможности перебросить свои силы с этого участка против 3-й армии и наоборот. Ударами на двух направлениях вводилась в сражение одновременно основная группировка сил правого крыла фронта, чего нельзя было достигнуть ударом на одном участке из-за его сравнительной ограниченности. Кроме того, успех, достигнутый на любом из этих участков, ставил противника в тяжелое положение, а войскам фронта обеспечивал успешное развитие операции. На совещании в Ставке для каждого фронта были установлены сроки наступления, определены силы и средства, а также время их поступления. Большое значение придавалось организации тесного взаимодействия между фронтами, в особенности между 3-м, командующий генерал-полковник Черняховский, и 1-м белорусскими, на которые Ставка возлагала основные задачи. Войска этих фронтов должны были быстро продвинуться на запад и сомкнуться своими флангами западнее Минска, чтобы затем уничтожить окруженную вражескую группировку. Вся операция получила условное название «Багратион». Перед войсками четырех фронтов были поставлены важные стратегические и политические задачи: ликвидировать выступ противника в районе Витебск-Бобруйск-Минск, разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр», освободить Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, а далее начать освобождение братской Польши и перенести военные действия на территорию фашистской Германии. Большое значение придавалось организации взаимодействия, в особенности между 3-м и 1-м белорусскими фронтами. Именно их войска должны были быстро продвинуться на запад и сомкнуться своими флангами западнее Минска. Нашему фронту предстояло начать наступление четырьмя правофланговыми армиями. Они окружали и уничтожали бобруйскую группировку врага, овладевали районом Бобруйск-Глуша-Глуск, а затем наступали на Бобруйско-Минском и Бобруйско-Барановичском направлениях. Войска левого крыла должны были двинуться вперед лишь после окружения немецких войск в районе Минска и выхода войск правого крыла на рубеж Барановичей. На западном берегу Днепра, севернее Рогачева, 3-я армия удерживала небольшой плацдарм. Он был вполне пригоден для действий всех родов войск в направлении на Бобруйск. У генерала Романенко в 48-й армии дело обстояло гораздо хуже. Командарм стремился атаковать противника со своих рубежей. Его армия занимала полосу к югу от железнодорожной линии Жлобин-Бобруйск вдоль северного берега Березины, имея за рекой небольшой плацдарм. Облазав передний край, я увидел, что здесь наступать просто невозможно. Даже для одного легкого орудия приходилось класть настил из бревен в несколько рядов. Кругом почти сплошные болота с небольшими островками, заросшими кустарником и густым лесом. Никаких условий для сосредоточения танков и тяжелой артиллерии. Поэтому Романенко получил приказ перегруппировать основные силы на плацдарм у Рогачева к левому флангу 3-й армии и действовать совместно с ней, а части, оставшиеся на Березинском плацдарме, должны были боями приковать к себе как можно больше сил противника и тем способствовать нанесению главного удара. Войска 65-й и 28-й армии, наносившие второй удар, тоже имели перед собой лесистую заболоченную местность, которую пересекали притоки реки Припять. Нелегкое дело предстояло нашим солдатам и офицерам пройти эти гиблые места, пройти с боями, пройти стремительно. Люди готовили себя к этому подвигу. Пехотинцы невдалеке от переднего края учились плавать, преодолевать болота и речки на подручных средствах, ориентироваться в лесу. было изготовлено множество макроступов, болотных лыж, волокуш для пулеметов, минометов и легкой артиллерии, сделаны лодки и плоты. У танкистов своя тренировка. Помнится, как-то генерал Батов показал мне танкодром на болоте в армейском тылу. Часа полтора мы наблюдали, как машина за машиной лезли в топи и преодолевали ее. Вместе с саперами танкисты снабдили каждый танк фашинами, бревнами и специальными треугольниками для прохода через широкие рвы. Не могу не вспомнить добрым словом наших славных саперов, их самоотверженный труд и смекалку. Только за 20 дней июня они сняли 34 тысячи вражеских мин, на направлении главного удара проделали 193 прохода для танков и пехоты, навели десятки переправ через Друдь и Днепр. А сколько было построено колесных, жердевых и профилированных дорог? В этом напряженном труде огромных войсковых масс тон задавали наши коммунисты и комсомольцы. Они были цементирующей силой во всех частях, служили примером для всех. В начале 1944 года у нас были определенные трудности, неизбежные на войне. В ожесточенных боях при наступлении от Курской дуги до Днепра войска понесли потери, особенно много их было в партийных рядах. Вот одна убедительная цифра. В 1224 ротах не стало партийных организаций по причине геройской гибели коммунистов в боях за освобождение родной советской земли. Корни, связывающие партию с народом, с солдатом, нерушимы, и тяга лучших людей в партию была велика. Этот благотворный для войск фронта процесс организовало и возглавило политическое управление, которым руководил генерал-лейтенант Галаджев, большая умница, светлый человек. И к началу белорусской операции в большинстве подразделений у нас опять были полнокровные, хорошо работающие партийные и комсомольские организации. В ротах 5-10 коммунистов, 10, а то и 20 членов ВЛКСМ. Хочется подчеркнуть еще вот что. В партию тогда принимались прежде всего воины, отличившиеся в боях. Отсюда огромный рост партийного влияния во всех наших боевых делах. После получения указаний Ставки мне, как командующему фронтом, пришлось много заниматься со штабом и с командующими армиями. На месте отрабатывалось все, что было связано с предстоящим наступлением. Управление войсками и в начале, и в ходе операции, маскировка движения наших войск, подвоз техники и боеприпасов, выбор и оборудование маршрутов и дорог, а также всяческие хитрости, которые бы ввели противника в заблуждение относительно наших намерений. Особое внимание уделялось разведке, и воздушной, и войсковой всех видов, и радиоразведке. Летчики 16-й воздушной армии произвели полную аэрофотосъемку укреплений противника на Бобруйском направлении. Карты с полученными данными были немедленно разосланы войскам. Только в армиях правого крыла произвели 400 поисков, и наши мастера-разведчики притащили больше 80 языков и важные документы. От штабов всех степеней мы требовали постоянного контроля с земли и с воздуха за тщательной маскировкой. Немцы могли увидеть только то, что мы хотели им показать. Части сосредоточивались и перегруппировывались ночью, а днем от фронта в тыл шли железнодорожные эшелоны с макетами танков и орудий. Во многих местах наводили ложные переправы, прокладывали для видимости дороги. На второстепенных рубежах сосредоточивалось много орудий, они производили несколько огневых налетов, а затем их увозили в тыл, оставляя на ложных огневых позициях макеты. Начальник штаба фронта генерал Малинин был неистощим на такие хитрости. С командирами соединений частей мы проводили занятия в поле и на рельефных картах той местности, на которой им в скором времени предстояло действовать. Накануне наступления были проведены штабные учения и военные игры на тему «Прорыв обороны противника и обеспечение ввода в бой подвижных соединений». В этой работе принял деятельное участие представитель Ставки по координации действий 1-го и 2-го белорусских фронтов Жуков. Хорошо подготовленный, дружный коллектив штаба фронта имел достаточный опыт в организации управления войсками и показал, что способен находить выход из самого затруднительного положения и в подготовке, и в ходе самих боев. Штабы фронта и армий систематически проверяли ход подготовки войск к наступлению. Представители командования, как правило, участвовали во всех тактических учениях войск в поле, проверяли стрелковую подготовку прибывавшего пополнения, следили за подвозом боеприпасов и продовольствия. Часть офицеров штаба фронта была постоянно закреплена за армиями, корпусами. Через них обеспечивалась бесперебойная связь. Они на месте оказывали войскам помощь в подготовке наступления. Поскольку боевые действия предстояло вести на двух участках фронта, разделяемых бассейном реки Припять, соответственно организовали и управление войсками. Основной КП пришлось перенести в Овруч и создать два вспомогательных для управления войсками правого крыла в районе Дуравичей, а левого крыла в районе Сарн. Наблюдательные пункты максимально приближались к войскам. НП командиров дивизии оборудовались в 500 тысяч метров, командиров корпусов в 2 километрах, командармов до 3 километров от исходного положения войск для атаки. Для удобства наблюдения в ряде мест были построены наблюдательные вышки. Предварительно были в основном решены все задачи артиллерийского, авиационного, инженерного обеспечения операции. Тылу фронта предписывалось держать в готовности необходимое количество свободного автотранспорта для переброски войск и техники с одного направления на другое. Такой опыт у нас уже имелся со времени битвы на Курской дуге. Огромная работа по подготовке к наступлению развернулась во всех звеньях – в армиях, корпусах, дивизиях, полках. Численный состав дивизии был доведен в среднем до 6,5 тысяч человек. Заодно с нами действовал белорусский штаб партизанского движения. Устанавливалась тесная связь партизанских отрядов с нашими частями. Партизаны получили от нас конкретные задания, где и когда ударить по коммуникациям и базам немецко-фашистских войск. Они взрывали поезда на железнодорожных магистралях Бобруйск, Осиповичи, Минск, Барановичи, Лунинец и других. Все их удары наносились в тесном взаимодействии с нами и были подчинены интересам предстоящей операции. К 20 числам июня войска фронта заняли исходные позиции. На обоих участках прорыва было обеспечено превосходство над противником в людях в 3-4 раза, в артиллерии и танках в 4-6 раз. Мы располагали сильными подвижными группами, способными окружить вражеские войска. С воздуха наступление прикрывали и поддерживали свыше 2000 самолетов. Переход инициативы полностью на сторону Красной Армии позволял даже при равном соотношении сил в масштабе фронта идти на риск, создавая на направлениях, где наносился нами основной удар, максимальную группировку сил и средств за счет сильного ослабления второстепенных участков. В этом было наше огромное преимущество. Войска были оснащены автотранспортом, тягачами для артиллерии, самоходной артиллерии и другими видами техники, что намного увеличило маневренную способность наших соединений. Труженики тыла обеспечили свои вооруженные силы всем, что требовалось для победы над врагом. Чтобы изучить обстановку на Ковельском направлении, левое крыло фронта, я с командующими родами войск отправился в Сарны. Добираться пришлось на бронепоезде, потому что в лесах еще бродили банды бандеровцев и других фашистских наймитов. Впоследствии мы отправлялись на ВПУ на незаменимых наших У-2. Четыре армии, стоявшие здесь в первом эшелоне, совершенствовали оборону и начали готовить штабы к будущим боям. Об этих объединениях речь пойдет позже, когда и для них начнется боевая страда. А сейчас хочется рассказать об одной знаменательной встрече. Сюда, на Ковельско-Люблинское направление, подходила первая польская армия. Она была сформирована по просьбе Союза польских патриотов из добровольцев польской национальности. Взволнованные ехали мы знакомиться с братьями по оружию. Армией командовал генерал Зигмунд Берлинг, солидный, серьезный, подтянутый командир. По всему его облику чувствовалось старый воин, знающий службу и побывавший в боях. И на самом деле Берлинг был кадровый польский офицер, участник боев в период вторжения фашистских оккупантов в Польшу. Он решил продолжать борьбу с врагом в польских частях, сражавшихся плечом к плечу с воинами Красной Армии. Генерал доложил о состоянии своего объединения и сразу сказал, что он и его товарищи надеются недолго пробыть во втором эшелоне. Это мне понравилось. Войска армии произвели очень хорошее впечатление. Чувствовалась готовность к боевым действиям и горячее желание людей скорее встретиться с врагом, поработившим их отечество. Беседуя с офицерами и солдатами, я заверил их, что всем будет дана возможность показать свои способности в бою. мы познакомились с другими руководящими товарищами, которые создавали, пестовали это первое крупное объединение будущего войска польского. Членом военного совета армии был генерал Александр Завадский, старый польский революционер, в прошлом шахтер, член польской рабочей партии, человек глубокого ума, обаятельной простоты и кипучей энергии. Он пользовался огромной популярностью у рабочего класса и трудящихся Польши. Его очень любили в войсках. Другим членом военного совета был генерал Кароль Сверчевский. Он прошел службу от рядового до генерала у нас, в Красной гвардии и Красной армии, командовал интернациональной бригадой в республиканской Испании. Впоследствии генерал Сверчевский принял в командование вторую армию войска польского. Считаю своим товарищеским долгом назвать в числе первых организаторов вооруженных сил Новой Польши начальника штаба армии Корчица, начальника оперотдела Стражевского. Штаб армии к тому времени был достаточно хорошо сколочен. Особенно плодотворно работали в первой польской армии такие офицеры, как Полторжицкий, Бивзюк, Раткевич, Киневич, Пщулковский, Юзвяк, Гуща, Варышек. Мы провели среди польских товарищей несколько дней, а затем вернулись на правое крыло фронта. В ночь на 24 июня мы с генералами Телегиным, Казаковым и Орлом поехали в 28-ю армию. Наблюдательный пункт командарма Лучинского был оборудован в лесу. Тут была построена вышка, высота которой равнялась росту самых мощных сосен. С нее мы и решили наблюдать за развитием сражения на этом участке. Представитель ставки Жуков, в свое время горячо отстаивавший идею главного удара с Днепровского плацдарма 3-й армии, отправился туда. Уезжая, Георгий Константинович, шутя, сказал мне, что они с Горбатовым подадут нам руку через Березину и помогут вытащить войска из болот к Бобруйску. А вышло-то, пожалуй, наоборот. Наступление Первого Белорусского фронта началось 24 июня. Об этом возвестили мощные удары бомбардировочной авиации на обоих участках прорыва. В течение 2 часов артиллерия разрушала оборонительные сооружения противника на переднем крае и подавляла систему его огня. В 6 часов утра перешли в наступление части 3-й и 48-й армии, а часом позже обе армии южной ударной группы. Развернулось ожесточенное сражение. 3-я армия на фронте Озирания-Костишова в первый день добилась незначительных результатов. Дивизии ее 2 стрелковых корпусов, отбивая яростные контратаки пехоты и танков противника, овладели лишь 1-й и 2-й вражескими траншеями на рубеже Озирани-Веричев и вынуждены были закрепиться. С большими трудностями развивалось наступление и в полосе 48-й армии. Широкая болотистая пойма реки Друдь крайне замедляла переправу пехоты и особенно танков. Лишь после 2-часового напряженного боя наши части выбили здесь гитлеровцев из первой траншеи, а к 12 часам дня овладели второй траншеей. Наиболее успешно развивалось наступление в полосе 65-й армии. При поддержке авиации 18-й стрелковый корпус в первой половине дня прорвал все 5 линий траншеи противника, к середине дня углубился на 5-6 километров, овладев сильными опорными пунктами Раковичи и Петровичи. Это позволило генералу Батову ввести в прорыв 1-й гвардейский танковый корпус Панова, который стремительно двинулся в тыл парической группировки немецких войск. Используя успех танкистов, пехота 65-й армии к исходу дня заняла рубеж Грачи, Гомза, Секиричи. Части 28-й армии, сломив сопротивление врага, вышли к Бродцам, Оспина, Рогу. Таким образом, в результате первого дня наступления южная ударная группа прорвала оборону противника на фронте до 30 километров и в глубину от 5 до 10 километров. Танкисты углубили прорыв до 20 километров. Район Кнышевичи, Романище. Создалась благоприятная обстановка, которую мы использовали на второй день для ввода в сражение на стыке 65-й и 28-й армии конно-механизированной группы генерала Плиева. Она продвинулась к реке Птич, западнее Глузка, местами форсировала ее. Противник начал отход на север и северо-запад. Теперь все силы на быстрое продвижение к Бобруйску. Вечером 24 июня мне позвонил Жуков и с присущей ему прямотой поздравил с успехом, сказав, что руку Горбатову придется подавать нам с южного берега Березины. К исходу третьего дня генерал Батов был уже на Березине южнее Бобруйска, а войска генерала Лучинского форсировали реку Птич и овладели Глузком. Южная группа правого крыла фронта вышла на оперативный простор. В северной ударной группе всю ночь на 25 июня с неослабевающей силой шли бои. Противник неоднократно переходил в контратаки, стремился выбить наши части, вклинившиеся в его оборону, и сбросить их в реку. Достигнуть этого он не мог. С утра 25 июня после короткой артподготовки части 3-й армии возобновили наступление. Для ускорения прорыва генерал Горбатов в середине дня ввел в бой две танковые бригады, а 26 июня с рубежа Добрицы полностью 9-й танковый корпус Бахарова с задачей прорваться в глубокий тыл противника, захватить район Старицы и перерезать шоссе Могилев-Бобруйск. 16-й воздушной армии было приказано помочь наступлению нашей северной группы. Тысячи тонн бомб обрушились на противника, начавшего отход к Березине. 9-й танковый корпус, прорвавшийся в тылы вражеской группировки, вышел на восточный берег Березины в районе Титовки, а к утру 27 июня перехватил все шоссы и переправы северо-восточнее Бобруйска. Теперь стрелковые части обеих армий северной группы быстрее продвигались вперед, окружая бобруйскую группировку противника с северо-востока. К этому времени 1-й гвардейский танковый корпус 65-й армии был уже северо-западнее Бобруйска. Он отрезал пути отхода на запад 5 дивизиям немецкой армии. Главные силы фронта должны были идти вперед и вперед, на Осиповичи, Пуховичи и Слуцк, и нам же предстояло как можно скорее ликвидировать окруженные войска врага. В Бобруйске это было поручено частям 65-й армии, а юго-восточнее города 48-й армии.